Глава 30. Пещера цветных эльфов. Красная дорога и в самом деле оказалась волшебной. Шагать по ней было так легко, словно под ногами пружинки. Ребята шли уже, наверное, час, а совсем не устали. Казалось, так можно идти хоть до самого вечера. Необычное лиловое солнышко в небе светило очень ярко, но почему-то совсем не жарило, а только приятно согревало нос и щеки. По краям дороги росли удивительные цветы, похожие на маленькие разноцветные граммофоны. Они тихонько покачивались на тонких ножках и пахли так сладко и вкусно, что хотелось их съесть. «Ну вот, совсем другое дело!» — довольно протянул Тимоха. Он лежал на спине Кнопки, закинув руки за голову и болтал ногами в воздухе. «Дорога ровная, как стол, солнышко греет, цветочки пахнут! Красота! Не то, что в болоте том сыром! Так бы шел и шел, пока в столицу не придешь!» Маргоша была с ним совершенно согласна. Она даже придумала на ходу веселую песенку про красную дорогу и теперь напевала ее себе под нос, пританцовывая. Владик тоже повеселел и шел впереди всех, засунув руки в карманы штанов и с важным видом насвистывая какую-то мелодию. Все обиды и ссоры, кажется, утонули в том туманном болоте, из которого они выбрались. Впереди была только эта чудесная дорога, ровная и красная, как ленточка. Но в сказочных мирах хорошая погода, к сожалению, долго не держится. Сначала на лиловом небе появилось одно единственное темное облачко. Оно было похоже на большую серую кляксу. «Ой, смотрите!» Показала на него пальцем Маргоша. Но не успели они его как следует разглядеть, как эта клякса начала расти прямо на глазах. Она становилась все больше и больше, темнее и темнее, и вот уже затянуло собой все небо. Поднялся холодный ветер, который забрался под куртки и заставил ребят съежиться. А потом с неба упала первая капля. Холодная и тяжелая, как льдинка. За ней вторая, третья, и через минуту на них обрушился такой ливень, какого они в жизни не видели. Казалось, кто-то огромный там наверху перевернул сразу 1000 бочек с ледяной водой. «Ай, мамочки!» — взвизгнула Маргоша. Она попыталась закрыть голову руками, но это было бесполезно. Через пару секунд все промокли до последней ниточки. Дождь был не просто сильный, а какой-то злой. Крупные капли больно били по лицу и рукам, а ветер теперь не просто дул, а выл, как голодный волк в темном лесу. Красивая красная дорога мигом превратилась в скользкую грязную кашу. «Я так и знал! Я нутром чуял!» Ворчал Тимоха, пытаясь залезть Кнопки под ухо, но вода лилась отовсюду. «Не бывает тут ничего хорошего, просто так! Обязательно случится какая-нибудь пакость!» Нужно было срочно где-то прятаться. Стоять под таким ледяным душем посреди дороги было глупо и даже опасно. «Туда!» — изо всех сил закричал Владик, стараясь перекричать шум ветра и дождя. Он увидел сбоку от дороги невысокую скалу, а в ней темный провал, похожий на черную дыру. «Там пещера!» Они со всех ног кинулись к скале. Кнопка, которая очень испугалась грозы, громко фыркая, помчалась вперед. Дети едва за ней поспевали, то и дело поскальзываясь и шлепая по огромным лужам, которые уже залили всю дорогу. Пещера оказалась не очень большой, но зато совершенно сухой и даже какой-то уютный. Ребята вбежали внутрь и остановились, отряхиваясь, как мокрые котята. С них ручьями стекала вода. Здесь было тихо-тихо, не было слышно ни воя ветра, ни стука капель. «Ух, кажется, спрятались!» С облегчением выдохнул Владик, пытаясь выжать свою куртку, из которой вода лилась, как из крана. И только тут они поняли, что в пещере есть кто-то еще. В самой глубине, куда не долетал ветер, горел маленький, но очень веселый костер. А вокруг него, поджав под себя тоненькие ножки, сидели очень странные человечки. Они были похожи на людей, но ростом не выше Маргоши, и такие худенькие, будто их сделали из прутиков. Но самое главное, все они были разноцветные. У одного кожа была ярко-синяя, как цветок василька, а волосы нежно-голубые. У другого кожа была зеленая, как весенняя травка, а волосы темно-изумрудные. Рядом с ними сидел человечек с желтой кожей и оранжевыми, как апельсин, волосами. Был там и красный, и фиолетовый, и даже один совсем розовый, как поросенок. Они сидели и о чем-то тихонько болтали, на языке, похожем на перезвон колокольчиков, и пили что-то из крошечных глиняных чашек. Увидев мокрых гостей, цветные человечки на секунду замолчали и уставились на них с любопытством. А потом самый главный из них, синий, у которого была маленькая белая бородка, добродушно улыбнулся и помахал им рукой. «Заходите, заходите, путники, не стойте в сырости», — сказал он, и голос его и правда был похож на звон колокольчика. «Видим, непогода вас застала. Идите к огню, грейтесь, а то заболеете». Это были эльфы. Самые настоящие, только разноцветные, а не такие, как в книжках. И они оказались очень добрыми. Они тут же подвинулись, освобождая ребятам место у самого костра. Одна из эльфиек с кожей цвета лаванды и фиалковыми волосами налила им в такие же глиняные чашки горячего напитка. Это был какой-то отвар из ягод, кисло-сладкий и очень вкусный. Он сразу начал согревать их изнутри. «Спасибо вам огромное!» — вежливо сказала Маргоша, с наслаждением прихлебывая из чашки. «Пустяки!» — улыбнулся синий эльф. «Мы всегда рады гостям. Вот только странно видеть детей в наших краях совсем одних, да еще и в такой ливень. Как же вас угораздило?» Влади, который уже немного согрелся и обсох у огня, тут же выпятил грудь. Ему вдруг ужасно захотелось показаться этим милым и необычным существам не просто промокшим мальчишкой, а кем-то очень важным и смелым. «Мы не просто так здесь гуляем», — с важным видом начал он. «Мы путешествуем. У нас очень важное дело». «Ого!» — с интересом наклонился к нему желтый эльф. «И что же это за дело, если не секрет?» И тут Владика понесло. Он совсем забыл, как опозорился в болоте перед водяным и как глупо выглядел со своим ржавым мечом. Ему снова захотелось стать героем хотя бы на словах. «Я герой!» Гордо объявил он, стараясь говорить как можно ниже и взрослее. «Я спас целое княжество ящеров от ужасного дракона. Он был огромный, с чешуей, как железо. Я прогнал его, и теперь там снова мир и покой». Сказав это, он покосился на Маргошу. Он думал, что она сейчас прыснет со смеху или скажет какую-нибудь гадость, но сестра на удивление молчала. Она просто сидела, грела руки о теплую чашку и смотрела на него своими большими глазами. А вот эльфы... Эльфы пришли в неописуемый восторг. Они все как один ахнули, а их маленькие цветные глазки стали круглыми от удивления. «А дракона?» — переспросил синий эльф, и в его голосе слышалось настоящее восхищение. «От того самого, что живет в темном лесу?» «Ну да, от него самого!» — небрежно махнул рукой Владик, делая вид, что побеждать драконов для него — самое обычное дело. Эльфы тут же зашептались между собой на своем языке колокольчики, то и дело бросая на мальчика восхищенные взгляды. Они смотрели на него так, будто он был не просто героем, а самым великим волшебником на всем белом свете. Владику это ужасно нравилось. Он расправил плечи, выпрямил спину и почувствовал себя на вершине мира. Наконец-то! Наконец-то его оценили по-настоящему! И пусть Маргоша с Тимохой думают, что хотят. Главное, что эти милые эльфы теперь точно знают, кто здесь самый главный и смелый герой.